Савита Шакти. Савита Шакти. Это та энергия, которая позволяет действовать чакрам. Если вы помните, чакры отвечают за наши функции, за наш характер. Характер. В соответствии с этим мы браманы, кшатри, вайши, шудры, млечхи. Млечхи слово переводится как мясоед. Млечхи означает мясоед. Явана. Не следующие никаким правилам и предписаниям. Явана. Это еще ниже млечхи. Итак, шудры. Самые низшие среди людей. Млечхи. Это ниже шудр. Мясоеды считаются ниже шудр. Ниже мясоедов яваны. Явана это означает не следующий никаким правилам предписания. И последняя категория называется чандала. Чандала означает тот, кто ест собачьего. О свинье даже речи нет. Свинью едят очень странные люди. Да, их называют шабара. Шабара. Шабара – это значит не просто мясоед, а шабара. Шабара. Пожиратель испражнений называется. Я не шучу. Пожиратель испражнений. Где нет света. Шабара. Есть история очень удивительная. Шабары. В Индии, в Джаганнатхапуре, во Вриндаване есть такие города. Там есть храмы. Они сейчас закрыты, они не действуют. Эти храмы, в которых раньше поклонялись шабары. И говорится, шабары были изгнаны в такое место, которое называется на санскрите Сибия. Были изгнаны более 5000 лет назад шабари. Шабария это означает саувирья. Еще саувирья называют. Сибия или саувирья. В шастрах можно найти, что повелителем всех этих мест Сибии был царь Рахугана. Рахугана. Он был как раз императором Синху и Саувири. Индии и Сибири. Один из царей восстановил. Также сибирские земли принадлежали такому царю или царевичу из Сурья-Вамши, из царей родословной бога Солнца, которого звали Сахадева. Ему принадлежала огромная территория Сибири, которая сейчас так в якутском языке так и осталась. Дева означает божественный. Саха. Знаете, что такое Саха? Кто слышал? Кого называют Саха? Какую республику? Якутия. Как раз по имени Сахадева. Одного из братьев Пандов, описанных в Махабхарате. Саха. Также ему принадлежали острова, которые называются Линья. Линья на санскрите. Эти острова в честь Сахадева называются Сахалин. На санскрите это называется Линья. Острова, мелкие острова. Большой остров или континент называется Канда, а острова называются Линья. Сахалин. Это все территории, принадлежавшие более 5000 лет назад империи, которая называлась Махабхарата или Бхарата Варша. Итак, ложное эго отделяет атму, или вернее связывает атму и отделяет разум от истинного разума. Итак, очень важно понять одну удивительную вещь. Это если вы все записали, там держите у себя тетрадки, можно было разобраться все-таки, что с нами происходит. Итак, атма и эти все чувства. Как вы думаете, если это все мертво, значит это что? Если мы говорим, что мозг является органом ума, Мозг не является умом. Мозг является чем? Но если зрение и органом зрения является глаз, то способность мышления, значит, органом мышления что является? Мозг. Головной мозг. Это лишь аппарат. Это лишь аппарат. Итак, мы говорим о мозге. Но кто думает, если мы говорим, что мозг – это аппарат для ума, то ум – аппарат для чего? Если все это материя. Кто думает-то? Душа. Таким образом, есть духовный ум, духовный разум, духовное эго, есть духовные руки, духовные ноги, духовный анус, гениталии, язык, печь. То есть также у души есть гьянмендрия и дхармендрия. Но если нас погрузить в воду на большую глубину, чтобы мы там жили, как вы думаете, мы способны вот так с этими глазами, там, с этими руками? И чем глубже мы погружены, тем нам кожа наша по-другому устроена. Нам нужны какие-то аппараты. Аппараты связи, речи. Видеть мы должны. Нам нужны какие-то определенные защитные функции и так далее. Так живое существо, попадая в материальный мир, приобретает материальное тело, которое является инструментом для того, чтобы оно могло здесь действовать. Таким образом, ум, разум и эго. На самом деле эго. Потом идет разум, потом идет ум. Вы так написали в схематической пропорции. Итак, на самом деле видит душа, слышит душа, ощущает, обоняет все вкусы, все внутри в душе. Это функция души. Как вы думаете, очки видят? А если ухо отрезать, оно может слышать? Или нос может обонять? Нет. Несомненно. Поэтому приходим к выводу, что все это аппараты. Точно так же есть грубый аппарат и тонкий аппарат. Представим, что это тонкий аппарат. Итак, теперь мы это убрали, это постигнуто. Это также является аппаратом. Ложное эго является аппаратом. Интеллект – аппарат, ум – аппарат. Итак, эго, проявлением эго в материальном мире нужен аппарат, который называется ахангара, ложное эго. Чтобы здесь заявить о себе как «я», мы не можем заявить себе как о душе. Мы можем только заявить себя как в материальном мире, как материальное живое существо. Поэтому нужно аппарат эго, ложное эго, ахангара. Чтобы проявлять разум здесь, в материальном мире, нам нужен материальный орган разума, тонкоматериальный, будхи. Дальше ум проявляется, и чувства. Чувства проявляются в силу появления материальных элементов. Так эфир порождает небо. Небо порождает звук. Эфир сам по себе является носителем информации. Чакра называется, или акаша. Эфир порождает небо. Небо порождает звук. С появлением звука появляется чувство, которое оно как называется? Слух. Как только появилось чувство, сразу же появляется орган. Как только орган появился, сразу начинается деятельность. Теперь поняли, да? Последовательность, как все происходит. Итак, небо порождает слух. Воздух появляется. Итак, эфир трансформируется в небо, небо трансформируется в воздух. И появляется осязание. Чувство осязания. Сразу же это трансформируется в орган осязания, который называется кожа. И появляется деятельность кожи. Мы любим что-то гладить, что-то носить, одевать. Любим крема. Нам нравится, когда нас гладят. Сами любим что-то гладить, кошечку, собачку, там что-то еще. Себя. Важно. Ощущать, осязать. Следующее. Вода трансформируется в огонь. Огонь дает форму. Сразу появляется следующее чувство. Зрение. Трансформируется в огонь, воздух. Если вы заберете воздух, огонь сразу погаснет. которая была вам известна. Но без огня воздух будет существовать. Но без воздуха не будет существовать ни одна форма. Огонь. Появляется чувство зрения. Появляется орган зрения и деятельность зрения. Вот деятельность этого органа. Поиски форм. Видеть. Видение такое. Огонь трансформируется в следующий элемент. В воду. Огонь трансформируется в воду. Вода дает что? Вкус. Появляется орган вкуса. Вкус и язык и деятельность органа. Пробуйте. Знаете, как маленькие дети. Все пробуют, все пробуют дальше. Тряпку эту. Все. Все надо попробовать. Как это? На вкус. И последнее. Вода трансформируется в землю. И земля дает запах. Запах появляется, обоняние, и орган обоняния, и деятельность. Все так же мы обнюхиваем, да, ты заметил? Себя никто не обнюхивает? Да, одежду. Мы видим, обнюхиваем, только не слышим. Но мы обнюхиваем, смотрим и обнюхиваем. Что-то вы подержали. Тогда неприятно. Итак, аханкара и атма. Так живое существо само ничего общего не имеет с материальным миром, то есть с этим материей. Землей, водой, огнем, воздухом, эфиром, ничего общего. Поскольку все это называется материей, душа называется, почему мы называем душа, значит дух. Дух. И душа должна находиться не в материальном мире, а в каком? Но если она не материальна. В духовном, несомненно. Существует два мира. Материальный мир и духовный мир. И души существуют как в духовном мире, имеющие свое настоящее положение. То есть настоящее зрение, настоящий ум, настоящий интеллект, настоящее эго, настоящие духовные руки, ноги и так далее. То есть духовный тип. Духовный тип. Но там отсутствует что? Ложное эго. Раз нет ложного эго, нет необходимости в материале, в материальных субстанциях. Духовная земля называется чентамани. Говорится, в духовном мире все состоит, вся земля. Это философский камень. Чентамани называется. Чентамани. Философский камень. Видели это? Гарри Портера. Такие детские фильмы. Философский камень. Если вы прочитаете средневековую литературу, то вы узнаете о том, что все алхимики, все маги, все сенсоры прошлого, искали что? Как вы думаете, он существует? Или все дураки? Только мы сейчас самое главное знаем, что камень есть только хризолит, там, кирпич, кварц. Или так далее. Как вы думаете? Существует кирпич, даже это не камень? Существует? Несомненно, существует. Как же можно искать того, чего нет? Все они знали, что существует философский камень. И в чем? Как вы думаете, для чего его искали? Ну кто знает? Правильно. К чему бы вы ни прикоснулись этим камнем? Все, любой объект, даже живой или неживой, превращается в чистое золото. Чистое золото. 999 пробы. 3/9. Поэтому все люди искали философский камень. Для чего? Чтобы стать богатыми. Власть получить. Чтобы кушать, спать хорошо, секса много и очень мощная оборона. Как вы думаете, для чего вам деньги нужны? Чтобы будут кушать? Йогой заниматься. Вот там, задумайтесь, кому зачем нужны деньги? Вот вы сейчас все в финансово-экономической академии. Университет сейчас, Байкальский. Зачем вам деньги? Есть. Факт. Надо есть. Факт. Спать надо? Квартирка. То есть все. Нужно воспроизводиться. Так, назовем это воспроизводством. Не будем, это секс, как бы все так сразу. воспроизводиться будем или нет? Бум или не бум? Несомненно, будем воспроизводиться, потому что процесс удивителен. Всех очень привлекает. И все это надо что? Заштищать. Значит, будем обороняться. Смотрите, для каких целей нам нужны все эти деньги? Не больше. Не больше. И между ними, этими вещами, желания семьи, утвари, дома, влечение противоположному полу, одежда нужна, чтобы привлечь к себе мускулы, не только такая одежда, там под одеждой должен быть пресс. Помните, я вам про пресс рассказывал? Вы слышали историю про пресс? А кто не слышал? Остальные все слышали про пресс? Когда не было рассказывать? Мало. Вам рассказывают те, кто слышал. Те, кто слышал. Пресс должен быть, мускулы. Чтобы обороняться, надо пинаться вообще со скоростью молнии. Пинаться, стрелять надо вообще. Для чего? Родину защищать, что ли, собрался? А что ты делаешь в финансово-экономической академии такой? Воин, а? Защищаться. Учиться защищаться человек. Или учиться что делать? Сначала-то защищаться. Ой, я там хочу защититься, ой, научите меня жить. Несомненно. Когда его... А, защищать. А что защищать? Финансы? Каких? Братву? А кого? Жену. Жену. Жену защищать. Или других жен. Мать. Что это такое? Все результаты нашей какой деятельности? Воспроизводительной. Таким образом мы защищаем сон, еду, секс. Все это оборона называется. Это называется оборона, не больше. Говорится, кшатрия призван защищать что? Религиозные принципы. Он не защищает ни мать, ни отца, никого. Воин предназначен. Основная деятельность воина – защищать принципы религии. И больше ничего. И если в принципах религии существуют какие-то определенные, ты должен защищать там женщин, стариков, браманов, детей и коров. Вот что должен защищать кшатрия. Поэтому кшатрия знал, что в соответствии с религиозными принципами он должен защищать. Браманов, то есть священников. Следующее. Священники. Вы знаете, что все священники и были кем? Учеными. Это сейчас разделилось. Есть ученые и есть толченые. Если вы возьмете, задумаетесь, то все абсолютно ученые прошлого, все были кем? Священниками. Таким образом, это сейчас только есть наука и религия. Тогда вся наука и была религия. И оттуда вся наука и вылезла. Несомненно, из религии. Вся математика, физика, химия, все основоположники и все те, кто сюда его притащили, все эти вещи, все они были священниками. Все до одного. Ни одного не было, просто какого? Марксиста, лениниста или там кого-то. Атеиста. Все они были священнослужителями. Разного уровня. Итак, говорится, что должны защищать кшатрии? Браманов. Браман это значит ученый. Говорится, если человек не верит в Бога, значит он кто? Никакой не ученый. Он даже способен сообразить, что Бог есть. Также он может считаться ученым человеком. Такие элементарные вещи даже не ученые люди знают. Поэтому в соответствии с ведами, с христианством, с мусульманством, с любой религией, человек не может считаться ученым, если он что? Не знает о том, что есть кто? Бог. И что человек предполагает, а Бог что? Располагает. Если человек не знает об этом, он ни в коем случае в древности никогда не принимался кем? Ученым. Представьте, вы сразу... Ученые или нет? А вы видели блиндомет, кто придумал? Они там белых. Институт разработал. Пойду бьешь. Вот проверим зубы человека, который блиндометом не. А вот человек, который. Итак, душа видит. Слышит, душа ощущает и так далее. Но в материальном мире ей нужны все эти аппараты. Поскольку природа души духовна, и в материальном мире она не может действовать просто. Ей нужны аппараты в этой среде. Как мы, погружаясь в какую-то среду, должны иметь аппараты. В воду погружаемся, другая среда, другое поле, вибрации другие, другие частицы, все другое. Мы погружаемся и одеваемся. Костюмы, пожарники одевают какие-то штуки там, водолазы. То же самое происходит с живым существом. И постепенно живое существо, первое, что живое существо получает, атма обуславливается, оно получает аханкару. Ложное эго. Душа устремляется действовать независимо. Сейчас мы выясним причину, как мы сюда попали в соответствии с ведическими представлениями. У души есть в материальном мире, в духовном мире, три желания, если вы помните, я вам рассказывал. Первое желание – это все отдать Богу. Желание все отдать Богу. Второе желание души – наслаждать Бога. Будем говорить, Бога давайте отбросим. Все отдавать. Наслаждать и быть слугой. Это духовное положение души. Взамен за это душа хочет получить две вещи или два определенных чувства. Это быть любимым и самое высшее – любить. Так в духовном мире все устроено. И таким образом, если мы уберем вот эти все субстанции, перечисленные мной, то мы изначально с вами, по-настоящему, внутри, мы всегда хотим отдавать, хотим наслаждать и хотим служить, чтобы нас любили и очень сильно что делать? Любить. Поэтому здесь, в материальном мире, мы отдаем только за... Вы знаете, там что-то мужчина отдает женщине? Зачем? Ну зачем? Зарплату отдает. Цветы дает, время свое отдает, заботу, внимание, все отдает и отдает. Да? Зачем? А что взять? А что у нее есть, да? Ну понятно. Несомненно, взять ее за руку, там, за ногу. Раскачать. Я думаю, понятно. Так проявляются наши все эти. И там говорится в духовном мире. Центральным объектом любви является кто? Бог. Гог. На санскрите называется Гог. То есть Ага там не стоит, ну, помните, я говорю Ага. Гог. Гог. Аван называется. Гог. Аван. Аван, что переводится? Обладатель шестью достоинствами. Всей красотой. Всей красотой, то есть никто не равен и никто не может быть его красивее. Всей красотой, всей силой никто не может равен быть и превзойти его. Все вместе взяты. Всей красотой, всей силой, всем знанием, всем богатством. Всей славой. Всем отречением. Тот, кто обладает шестью достоинствами. И вот эти слуги, они переводятся. Каждый слуг соответствует определенному качеству. Б это означает бала, вся сила. И так далее. Потом мы это разберем. Сейчас мы будем. Это называется Бог Алан. Поэтому слово Бог появляется. По крайней мере, русский язык Бог. Английский язык немного по-другому. Он как бы God. И там, вы знаете, что английский язык, он аббревиатурный. Вы слышали об этом? Кто из вас знает об этом, что английский язык аббревиатурный язык? Аббревиатурный, это значит, каждый звук и слог соответствует определенному понятию. Кто мне скажет, почему God называется? Он значит, всесильный, всемогущественный и... И он милосердный. Гадкий. Джентл. Знаете, что такое джентл? Мягкий, мягкосердечный. Это аббревиатура, состоящая из трех качеств. Гадкий. И весь язык английский, он аббревиатурный. Каждое английское слово имеет содержание. Так мы говорим. СССР, там, знаете, да, это аббревиатура означает. АБВГДК. Итак, духовном мире. Вся земля Чинтамани, вся вода Амрита. Амрита. Амрита означает нектар бессмертия. Земля – это вода. Да. Все деревья, все растения называются калпавриксха. Калпавриксха – это растение. Калпавриксха означает исполняющие любое желание. Деревья или растения, исполняющие любое желание. Такова природа духовных субстанций. Земля, вода, растения. Каждое слово, вак называется, вак. Вакша. Вакша означает речь. Вакша. Речь. Каждое слово. Песня. То есть только в рифму говорят. Все поэтично. А каждое движение, каждый шаг. Крит называется. Танец. Танец. Такова природа духовного мира. И живое существо, несомненно, имеет ян-мендрию и кар-мендрию, только духовное. Поэтому есть духовное тело и материальное тело. Итак, живое существо находится в духовном мире изначально, атма. И там находится рядом с Богом. Имеет свое окружение. Все, что мы имеем здесь, мы имеем также в духовном мире. Мы имеем изначальное положение. Изначальное положение и изначальное тело, которое называется ситха сварупа. Духовное изначальное тело. Рупа означает форму. Это вот, значит, у нас есть определенная форма тела. Мы там кто-то женщина, кто-то мужчина, кто-то кто. У нас есть отец, мать, братья, сестры. Есть родственники, тети. Все эти понятия также присутствуют в духовном мире. Все абсолютно. Если бы их не было в духовном мире, то их, несомненно, не было бы. Но материя оскверняет. Поэтому, говорится, духовный гнев приносит благо. Духовный гнев. Материальный гнев приносит что? Разрушение. А тут проблемы приносит. Духовная кража приносит благо тому, кого воруют, и тот, кто ворует. В материальном мире, если вы совершаете кражу, вы причиняете беспокойство тому, кого украли, и вы сами будете наказаны в соответствии с законом кармы. Таким образом, все так же присутствует, но там это дает благо, поскольку дух, там отсутствуют эгоистические желания, то есть ложные желания. Там присутствуют только истинные желания. Поэтому приносит благо. Здесь те же самые желания, те же самые качества приносят только одни страдания. Поэтому этот мир называют Дурга-дхама. Дурга-дхама. Дурга означает тюрьма, из которой очень сложно выбраться. Весь материальный мир называется Дурга-дхама. Тюрьма, из которой сложно выбраться. Таким образом, если в санскрите или в ведах говорится, что это тюрьма, значит, кто здесь все? Преступники. Что же они преступили? Как преступник — это тот, кто преступил законы. Чьи? О! Таким образом, поздравляю вас. Все мы с вами преступили не законы людей. А чьи законы? Мы преступили не законы материального мира, мы преступили законы Божьи. Поэтому мы преступники по отношению к духовному миру. И у нас здесь свой закон. Какой? Воровской. Я не шучу. Наш закон – это закон воровской. Мы воры. Поэтому есть такое произведение, называется Пурана Шри Ишапанишада. Шри Ишапанишада. где говорится «Ища вас я и дам сорвам». Все движимое и неподвижное в этом мире, материальное имеется в виду, принадлежит Богу. И каждый может пользоваться только тем, что выделено ему по праву, как его доля, не посягая на долю другого, прекрасно осознавая, кому все принадлежит. Таким образом, все живые существа, которые полностью не заняты духовной жизнью, считаются ворами. И эти воры придумывают разные законы. Люди собираются, всякие законодательные собрания, и они ни в коем случае не пользуются законами Бога. Они пользуются законами материи, материальной деятельностью. То есть ложным эго. Все их законы продиктованы ложным эго, желаниями материи. Оставаться в материальном мире и здесь хорошо устроиться. Итак, в духовном мире, еще раз перечислю, эти три качества. Желание все отдавать, желание наслаждать, желание служить. Поэтому, когда кого-то мы любим очень сильно, мы можем наблюдать, мы все отдаем, мы пытаемся наслаждать того, кого мы любим, и пытаемся ему служить. Так? За что? Чтобы он нас тоже что? Любил. Тоже любил. Но поскольку мы в материальном мире, и чувства наши преломляются через ложное эго, наши духовные чувства превращаются в какие чувства? Материальные. А материя претерпевает четыре стадии. Голод, насыщение, пресыщение и отвращение. Материальные чувства имеют такую природу. Духовные же чувства, наоборот. Чем вы больше их пытаетесь удовлетворить, тем сильнее развивается чувство голода. Поэтому духовной любви или духовным взаимоотношениям нет конца и края. Они все время идут в линейно-прогрессивистской форме. В духовном мире чем дальше, тем слаще. В материальном мире чем дальше, тем что? Горчее. Здесь все наоборот. Итак, живое существо имеет одно качество – свободу. Оно свободно. В духовном мире оно свободно. Здесь же оно в гунах. Гуна означает веревка, то есть оно здесь не свободно, ограничено. Как в гуне благости, как собака в вольере, в гуне страсти собака на поводке, и в гуне невежества просто зафиксированная собака. Никуда нельзя двигаться даже. В такой конфигурации находится. Итак, атма имеет свободу выбора. Что это означает? Оно может служить Богу, то есть оставаться слугой Богом, любить Бога, быть любимым Богом. И все говорится, когда живое существо достигает любви к Богу, говорится, любовь к Богу проявляется, что живое существо любит все, что с ним связано. А поскольку все живые существа являются душами, и все творение является творением Божьим, то живое существо, имея любовь к Богу, несомненно, также любит что? Все его творение. Как духовное, так и материальное, поскольку все исходит от этой причины, от Корана. Таким образом, эти люди в любви находятся. Это называется ананда майя. Помните, да? Из Панчи Броши. Ананда майя. Когда живое существо достигает этой любовной, вечной, блаженной субстанции или положения такого. Возвращает его, некогда утерянное. Итак, живое существо имеет свободу выбора. И живое существо, живые существа разделяются на две категории. Первая называется нитья-ситхи. Нитья. Нитья-ситхи. Нитья означает вечные. Сидхи. Это означает совершенно. Вечно совершенно. Имеется в виду в духовном отношении. Вечно совершенно связанные с Богом. И есть нитья-бхакти. Нитья-бхакти означает вечно обусловленный. Бхакти означает обусловленный. Что означает вечно обусловленные материи? И к ним употребляется нитья, шастра говорится, только в соответствии с тем, что даже писания не упоминают времени когда живое существо пришло в материальный мир. Кто помнит такие сказки, когда они начинаются? Давно это было. То есть, сказка такое, есть понятие. Ни в сказке сказать, ни пером описать. То есть, время теряется. Когда это произошло, поэтому называется нитья. Ибо с незапамятных времен, давным-давно мы все с вами сюда попали. Давным-давно. Что даже такие оперируют такими цифрами, как там, допустим, 622 триллиона 80 миллиардов. Это срок сотворения материальных элементов. 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Это срок существования нашей Вселенной. И так далее. Представляете, мы оперируем такими цифрами. Триллионы там, биллионы там, все это квадриллионы какие-то, секстиллионы. И нигде не упоминается. Ведическая математика дает такие цифры, там, в такой степени возводит. И все равно нет времени, когда мы сюда попали. Поскольку теряется. Так давно мы здесь с вами. Так давно. Поэтому нас сейчас называют Ниппе-баппе. Вечно обусловленным. Вечно обусловленным. И есть Ниппе-ситхи. И существуют живые существа. Первые называются хладини. Хладини. Хладини шакти. Мы с вами относимся к этому виду энергии. Мы дживы, то есть атмы, относящиеся к энергии хладини шакти. Хладини шакти означает пограничная энергия. Мы относимся к пограничной энергии Бога. В чем проявляется наша пограничность? Что мы имеем такую свободу, что она определяет, где мы будем с вами находиться. В духовном или в материальном мире. И мы имеем такую способность и такие возможности, что можем приходить в материальный мир и уходить отсюда. По своему желанию. Пограничное, значит, между духовным и между материальным. У нас есть склонность, есть возможность уходить в духовный мир и из него приходить сюда, в материальный. Это называется хладини шакти. Есть сам вид шакти. Сам вид шакти. Шакти означает энергию. Сам вид шакти. Это живые существа, не попадающие в материальный мир никогда. Почему? У них никогда не появляется желание прийти сюда. Никогда не появляется желание сюда приходить. Хотя они также свободны, но они никогда не хотят попасть в материальный мир. Итак, хладини шакти – это нитья ситхи, вернее, нитья бадхи, а нитья ситхи – это самвид шакти. Или нитья ситхи – это самвид. Нитья ситхи приходят в материальный мир только как мессии. В чем различие? Здесь также есть нитья ситхи в материальном мире. Но это не те ситхи, это те живые существа, которые пришли по указанию Бога, по просьбе Бога. Они приходят как мессии, как аватары или как инкарнации, для того, чтобы спасти живые существа, дать им самбанда гьян, абхидею и прайоджану. То есть самбанда гьян – знание, карма, тригуны, время, живые существа и Бог. Должны обучить их духовной практике. Они приходят как учителя. Это нитья ситхи. Что бы с ними ни случилось, они всегда после смерти возвращаются в духовный мир. Как бы они себя здесь ни вели, что бы они ни делали, как бы они ни падали, они никогда не оскверняются, поскольку пришли по желанию Бога. Нитья бадхи или хладини шакти – это те, кто пришли по своему желанию. Они решили попробовать нарушить законы Бога. Что в чем выразилось это нарушение? Я не хочу следовать законам. Как вы можете узнать, что вы свободны? У вас есть право чего? Выбора. Есть альтернатива. Вы можете сказать «да» и можете что? «Нет». Таким образом, никто нас сюда не посылал. Никогда. Ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Мы все захотели сами сюда прийти. Зачем? Как вы думаете? Независимость. Мы хотели попробовать, что такое независимость от законов Бога. И это желание независимости мы попробовали. Что чувствует Бог, когда все Ему все отдают, Его наслаждают и Ему служат? Мы хотели здесь, чтобы нам все отдали, чтобы нас наслаждали и стать господами. Господь, знаете, что такое? Откуда слово «господин»? Вы знаете, что такое «лорд» на санскрите? Ой, фу, на английском. Лорд. Это господин. И вот говорят «лорд Будда». Лорд Крисмас. Знаете, что такое? Что такое лорд, значит? Господин Иисус, господин Будда и господин Аллах. Бог, значит. Таким образом, слово «господин» в русском варианте, что такое? Господь один означает. И кто этот господин? Я! Мы все сюда пришли стать Богом. Мы пришли сюда все схавать. Да, мы пришли здесь наслаждаться. Мы хотим, чтобы нас наслаждали. Только из-за этого мы что-то готовы вкладывать в кого-то. Для чего мужчина все отдает женщине, я вас спрашиваю? Чтобы страдать? Что он хочет получить? Он хочет получить секс от женщины. Он хочет наслаждаться. Да? Он, вы думаете, хочет наслаждать? Хочет наслаждаться. А женщина что хочет тоже? Наслаждаться, несомненно. Итак, все мы хотим все взять. Мы хотим, чтобы нас наслаждали, и хотим кем-то управлять и контролировать. Таким образом, как только живое существо приходит с этим желанием не служить Богу, а испытать, что же чувствует Бог, оно попадает в материальный мир. Потому что в духовном мире это невозможно. И говорится, Бог предупреждает живое существо, что здесь мир страданий. Невозможно этого. Но живые существа говорят, а мы же свободны. Мы же свободны. Захотел, пописал в об этом подъезде, на картах, плюнул, нарисовал что-то на парке. Мы же свободны. Но за это нас наказывают. Так же, как в государстве. Если вы нарушаете законы государства, у вас будет наказ. Будет строить тюрьму. Дурга тоже будет. Дурга-дхама. Зона общего режима. Дурга-дхама общего режима. Дурга-дхама строгого режима. Это низшие планеты, средние и высшие. И полосатый режим у вас будет. Или будет вам Царство Божье. Лоб зеленкой и вперед. Называется исключительная мера наказания. Смертная казнь. И там весят, инъекции, вешают, вернее, инъекции делают, гильотинируют, электрические стулья, да, и так далее. Расстреливают и отправляют куда-нибудь на спецзадание. Без возвращения назад. И так далее. Есть разные способы, как использовать смертников. Итак, живое существо, теперь вы поняли, да, какова причина прихода живого существа в материальный мир? Как вы думаете, когда человек сам же нарушал закон и попадает в места лишения свободы, он чувствует себя виноват? Есть особая песня. На самом деле я не виноват. Помните, как я вам рассказывал историю графа Монте-Кристо? Помните, нет? Когда его посадили в эту крепость или в эту тюрьму на острове Иф, он сказал начальнику тюрьмы, наверное, вы слышали это от каждого и каждый раз, но я не виновен. Он засмеялся и говорит, ну, конечно. Он сказал, и вы, наверное, слышали это от каждого, что я на самом деле не виновен. И начальник тюрьмы опять сказал, конечно. Потому что это говорит, что каждый. Это говорит каждый. Это не значит, что об этом сказал только этот человек. Об этом говорит каждый. И сейчас все проблемы, которые даже вот мне часто задают, как же он так нас сюда, понимаешь, отправил и наслаждается там, а мы тут страдаем. Потому что они как преступники всегда культивируют философию. Я виновен. И когда кто-то смеется, он говорит, я на самом деле не виновен. И он очень долго бился в этой камере и очень длительное время орал, что я не виновен, я не виновен. Он думал взять их горлопером, силопером. Так стать этим горлодером и так далее. Но это невозможно. Просто так сюда никто. И там была последняя фраза. Он сказал, ну конечно же, когда его привел в камеру, он сказал, ну конечно же, мы получаем виновных. Несомненно. Это была ирония начальника тюрьмы. Несомненно. О чем речь? Я тебя здесь буду защищать. А тех, кто там виновный. И я тебя буду каждый год в этот день лично пороть, чтобы тебе не было скучно. Чтобы тебе не было скучно. Я буду причинять тебе беспокойство. Так живое существо попадает сюда. Его секут здесь, чтобы ему не было скучно. Потому что, несомненно, оно что? На самом деле не виновата. И мы долго кричим об этом. Итак, живое существо попадает в материальный мир. И первое, что оно получает тонкий, самый тонкий вид энергии. Аханкара. Ложное эго. То есть, живое существо устремляется, поскольку оно хочет наслаждаться, оно устремляется к поискам объектов чувств. И сразу оно покрывается ложным эго. Как в результате ложного эго, оно пытается понять, что, куда, чего. Появляется разум. Оно начинает как почувствовать, как ощущать. Появляется ум и все производные. Так живое существо попадает в рабство. И оно покрывается гуной материальной природы. Гуна благости дает забвение о своей вечной, духовной, блаженной природе. На сегодня мы закончим. Времени. Прошу прощения, я немножко подержал вас. Спасибо большое. До следующего занятия.